Глава 13. К этой встрече я была не совсем готова, а если быть точной, не готова совсем. Видеть леди Ребекку не хотелось не столько потому, что она просто вышвырнула меня из дома, когда мне нужна была помощь, сколько потому, что я была уверена, меня пришли уговаривать уехать в Фортон. Вот только мое мнение не изменилось, а значит, и говорить нам не о чем. Особенно теперь, когда мне предложили место. «Здравствуй, Шарлотта». Леди Ребекка первой нарушила молчание. В неярком свете моего артефакта она выглядела чересчур бледной, а еще, пожалуй, взволнованной. В руках перевязанная бечевкой коробочка, и, судя по ванильно-коричневому запаху, внутри булочки с мастикой. Мои любимые. «Добрый вечер», — ответила я. «Не ожидала вас здесь увидеть». Леди Ребекка явно ждала другого ответа. «Почему же?» Она поджала губы. «Мы вчера расстались не очень хорошо, и я не спала всю ночь». «Сожалею», — сказала я. «Ну а что тут еще скажешь? Какая-то часть меня отчаянно хотела с ней помириться, но обида была сильнее. Обида, горечь от несправедливых упреков и обвинений, которыми она меня вчера забросала. В памяти были слишком свежи слова про Вудварда и уничижительный взгляд». «Ты что же, даже не пригласишь меня зайти?» «Не знаю, будет ли вам у меня удобно». «Шарлотта!» — ахнула она. «А чего вы хотели?» — я сложила руки на груди. «Вчера вы выставили меня из дома». «Из дома ты ушла сама?» «Да, но перед этим вы обвинили меня в том, что я вольно вела себя с графом, хотя я пыталась объяснить, что произошло на самом деле. Вы не стали меня даже слушать. Вы назвали мою репутацию загубленной и собирались отправить в глушь, где я должна буду прятаться просто потому, что я — это я». Леди Ребекка опешила, а я шагнула к двери и отперла ее. «Не представляю, зачем вы пришли сейчас, но если не боитесь замараться о мою репутацию, заходите». Я влетела в мансарду, с трудом сдерживая охватившие меня чувства. Те чувства и эмоции, что с утра казались запечатанными под пластами наносного спокойствия, сейчас вернулись, обрушились на меня ураганом, заставляя сжимать и разжимать кулаки, чтобы не наговорить лишнего. Хотя, сдается мне, я слишком много думаю о том, что мне говорить, а что нет. Слишком много думаю о чувствах других людей, которым до моих нет никакого дела. За спиной раздались негромкие шаги, как раз в тот момент, когда я расстегивала пальто. Леди Ребекка шагнула ко мне и порывисто меня обняла. «Прости меня, Шарлотта». «Что?» «Прости меня», — повторила она и всхлипнула, только крепче прижимая меня к себе. «Вчера я растерялась из-за всего случившегося, из-за этого ужасного письма. Шарлотта, ты даже не представляешь, что я почувствовала. Я сама не представляла, что говорю. Я так за тебя испугалась. За тебя и твою жизнь, которая может оказаться разрушенной из-за твоей детской прихоти». Я вывернулась из ее рук и оказалась с ней лицом к лицу. «Это не прихоть, леди Ребекка», — я чуть повысила голос. «Это моя жизнь. Творчество — это моя жизнь. И я никого не собиралась им оскорблять. Ничьи зашоренные умы, в которых творится непонятно что. Я просто хотела представить на выставке историю, из-за которой не спала ночами. Что в этом плохого?» «Ничего. Конечно же, ничего», — примирительно сказала она. «Я не это хотела сказать». «А что?» — задыхаясь, выдохнула ей в лицо. «Что вы хотели сказать? Я ведь не железная леди Ребекка, и вчера я пришла к вам за помощью. Пришла потому, что вы мой единственный близкий человек. И что мне сказали вы? Что я соблазняла графа?» Слез не было, но меня все трясло. Я снова обхватила себя руками, хотя сейчас мне было даже жарко. «Кажется, нам двоим нужно успокоиться», — пробормотала леди Ребекка и указала на стол, куда поставила коробочку. «Я принесла булочки с ванильной мастикой, как ты любишь. Может быть, выпьем чаю и поговорим?» «Я никуда не поеду», — выпалила я. «И не надо», — она развязала шляпку. «Я здесь вовсе не за этим». «Тогда зачем?» — спросила, глядя ей в глаза. «Чтобы пить со мной чай?» «Ты невыносима, Шарлотта!» Леди Ребекка повысила голос, но тут же снова смягчилась. «Оливер нашел того, кто готов обучать тебя магии». «Такого я точно не ожидала, поэтому замерла. Обучать меня магии не может такого быть». «И этот кто-то живет в Фортоне?» — уточнила. «Нет, здесь, в Лигенбурге». «Удивительно». Викантесса, которая уже начала расстегивать пальто, вздрогнула. Глаза ее сверкнули. «Я поняла. Тебе гораздо интереснее лелеять свои обиды, чем сделать шаг к примирению», — сухо произнесла она. «Когда успокоишься и сможешь говорить нормально, дай мне знать». Подхватив шляпку, леди Ребекка надела ее и принялась затягивать ленты. Она была так близко. Чуть вздернутый подбородок, красивый нос, тень от длинных ресниц на щеках. Викантесса завязывала бант, а в памяти яркой вспышкой оживала картина из детства. Фортон, ранняя весна, мы собираемся прогуляться к морю. Я прижимаю к себе куклу, а леди Ребекка опустилась рядом со мной и перевязывает бант на моей шляпке. Ей не понравилось, как няня его завязала. Она улыбается и смотрит на меня. Светло-светло, как солнце, что заглядывает в узкие витражные окна. Здесь в холле холодно и мрачно, но за дверями совсем другая жизнь, напоенная свежестью, пением птиц, просыпающейся после холодов природы. «Вот так лучше», — говорит она и целует в щеку. «Теперь ты самая красивая девочка в мире. Самая-самая». А потом подхватывает на руки, совсем как ее светлость, свою очаровательную дочку. Леди Ребекка шагнула к дверям, и я бросилась за ней. «Не уходите», — сказала тихо. Она остановилась и обернулась, медленно, а потом протянула мне руки. Я шагнула к ней, и леди Ребекка заключила меня в объятия. Облако ее духов, сладких, как вата на празднике, окутало с головой. Удивительно, но я помнила совсем другой запах. Цветочный, с мягкими нотками ванили и оттеняющие ее горечи. Совсем как Аламьена. «У вас раньше были другие духи», — сказала я, прижимая щекой к воротнику пальто и улыбаясь. «Что?» «Другие духи, когда мы жили в Фортоне». «Странная ты, Шарлотта». Леди Ребекка обнимала меня как-то неловко, словно забыла, как это делается. Не притягивая к себе, просто едва касаясь руками. «Ну так что, угостишь меня чаем? А я расскажу тебе об учителе, которого нашел виконт». Я глубоко вздохнула, не желая ее отпускать. Это было забытое чувство из детства, забытое чувство нашей близости, когда можно нырнуть в объятия и знать, что в них так уютно, когда на полях и на склонах холмов раскрывались цветы, и мы вместе собирали букеты, когда она вплетала их в мои волосы и говорила, что я похожа на маленькую Элинари, представительницу волшебного лесного народа, о котором в Ингерии слагали легенды. «Конечно. Только мне надо спуститься за водой». «Я подожду». Она отстранилась и снова принялась развязывать шляпку. А я быстренько сбросила пальто, взяла чайник и отправилась на кухню, даже не сдерживая улыбку. Как же быстро все может перемениться. Еще утром мне казалось, что придется искать работу в школе для девочек, а пару часов назад герцогиня предложила мне помогать с созданием декораций. Еще утром я вынуждена была выбирать, соглашаться ли мне на условия Ормана или подвергать опасности себя и других. А сейчас леди Ребекка говорит, что виконт нашел для меня учителя. Да всевидящий с ним, с учителем. Главное, что мы с ней помирились. Главное, что она меня любит. Любит, несмотря ни на что. Несмотря на все жестокие слова, которыми мы с ней обменялись. Несмотря на пакость от Вудварда и эту дурацкую статью. Дожидаясь, пока закипит вода, я смотрела в запотевшее кухонное оконце сквозь мутное стекло и разводы от ладони. Сейчас даже метель за окном напоминала снегопады в Фортоне. Уютные, мягкие, после которых снег, если и ложится, то ненадолго, а потом очень быстро сходит. А как красиво, когда снежинки падают в море. Взлетела наверх и обнаружила, что леди Ребекка стоит, приподняв подол. Заслышав мои шаги, она стремительно обернулась с выражением нескрываемого ужаса на лице. «Шарлотта, у тебя что, мыши?» Прислушалась, под тахтой что-то шуршало. «У меня кошка». Я улыбнулась, вспомнив, что мисс Дженни сегодня весь день сидит дома. После ухода леди Ребекки надо будет ее покормить и выпустить прогуляться перед сном. «Кошка?» — она приподняла брови, а вот подол опустила. «Тебе разрешили держать кошку?» «Ну, не совсем». Я водрузила чайник на подставку. Только сейчас заметила, что Миллис Даскер все еще лежит на столе, поспешно загородила книжку собой и быстренько сунула в ящик. Пока леди Ребекка прохаживалась по мансарде, я сполоснула руки и сварила чай. Расстелила скатерть, достала чашки и блюдца, раскрыла коробочку с булочками. Это оказались пышные завитки, политые и пропитанные ванильной мастикой. Запах от них был просто умопомрачительный. «Прошу». Леди Ребекка приблизилась. Аромат ее духов смешался с ароматом сдобы, снова напоминая об Аламьене. Я вдруг отчетливо вспомнила белый цветок в раскрытых ладонях, и когда она устроилась за столом, поинтересовалась. «Скажите, там, где вы жили, в Элее, есть Аламьена?» Леди Ребекка замерла, хотя до этого поправляла и без того безупречную прическу. Улыбка, с которой она повернулась ко мне, почему-то показалась неестественной и бледной. «Откуда ты знаешь про Аламьену?» «Я ее вспомнила», — ответила, перекладывая булочку к себе на тарелку. «Когда во мне проснулась магия. Наверное, мама мне ее показывала». «Ты не можешь ничего помнить, Шарлотта. Ты тогда была совсем кроха». «Но я его видела. Белоснежный цветок с тонкими лепестками, который пахнет так, что голова начинает кружиться». «Этого не может быть!» Резкий голос леди Ребекки заставил подпрыгнуть. Я чуть не выронила чайник. К счастью, не выронила. Но ситечка качнулась, и на скатерти расплылась безобразная клякса. «Тебе и 3 лет не было, когда мы уехали из Валей. Наверное, все дело в магии». «В магии?» «Или в потрясениях, из-за которых у тебя проснулась магия», — пробормотала она. «Как ты говоришь, она у тебя проснулась?» «Меня очень сильно напугали». «Кто?» «А это имеет значение?» Леди Ребекка нахмурилась, но ничего не сказала, только покачала головой, когда я захотела положить булочку для нее. «Ты же знаешь, я не ем сладкого, это все для тебя». «Спасибо». Я откусила от булочки, наслаждаясь любимым сливочно-коричным вкусом. Леди Ребекка крутила чашечку по блюдцу и пристально смотрела на меня, словно чего-то ждала. Поэтому я прожевала кусочек и добавила. «Вы так ничего и не сказали про Аламьену, леди Ребекка. Могла мама мне ее приносить?» «Мне бы хотелось верить, что это не просто игра сознания, что я действительно вспомнила мамины руки. Странное чувство, но именно сейчас, прокручивая эти воспоминания, я вдруг почувствовала нежность, исходящую от раскрытых ладоней. Нежность, удивительную мягкую силу, тепло и... любовь. Почему же она от меня отказалась?» «Не помню». Леди Ребекка покачала головой. «Может быть. В те годы мне было не до цветов. Ты же знаешь, что я была очень слаба здоровьем. Ко мне постоянно приезжали целители. Я сама посещала воды. Словом, восторгаться природой и местными красотами мне было некогда, не говоря уже о том, чтобы помнить такие мелочи». Я зевнула и откусила еще кусочек булочки. Непонятно, почему вдруг захотелось спать. Так дико, что я потянулась за чаем, сделала несколько глотков, откинулась на спинку стула и зевнула еще раз. «Простите», — пробормотала еле слышно. «У меня выдались не самые легкие дни». Леди Ребекка не ответила, только приподняла брови. Руки ее, сложенные на платье, чуть подрагивали. Платье виконтессы тоже чуть подрагивало, а вместе с ним стул, комната и окно. Попыталась подняться, но голова закружилась, и я опустилась обратно. Сон теперь накатывал волнами дурноты, грозя затянуть в свои объятия столь стремительно, что мне стало не по себе. От этого, а еще от взгляда леди Ребекки, жесткого, холодного. Она снова смотрела на меня свысока, смотрела так, как вчера вечером в гостиной, когда обещала, что я больше никогда не перешагну порог ее дома. В эту минуту я отчетливо поняла, что нет никакого учителя. Нет. И не было никогда. Просто... «Что? Что вы со мной сделали?» Я все-таки поднялась. Голова кружилась и казалась пустой. Я ухватилась за спинку стула. Пальцы казались слабыми, но я только сильнее их сжала, чтобы не упасть. «Добавила в твое угощение немного зелья». Леди Ребекка поднялась тоже, видимо, чтобы снова смотреть на меня сверху вниз. «По-хорошему ты не понимаешь, поэтому будешь сидеть в фартоне взаперти, пока не научишься вести себя, как подобает девице в твоем положении». Ноги подогнулись, и я медленно осела вниз. Несмотря на пустоту из-за снотворного, пронзила короткой вспышкой горечи, а еще осознанием. «Метка. Мне нельзя уезжать. Мне нельзя уезжать, леди Ребекка». Я дернула рукав, но пальцы сорвались. «У меня долговая метка». «Что?» Она нахмурилась, но даже не попыталась приблизиться, хотя я потянулась к ней рукой. «Пожалуйста, поверьте, на мне...» Темнота полыхнула перед глазами, и я вцепилась в ножку стула, чувствуя, как глухо бьется сердце. Очередной приступ миновал, и я снова вскинула голову, дергая рукав наверх, показывая ей запястье, где спал потухший узор. «Долговая метка. Завтра мне нужно отдать долг, и если вы меня увезете, она...» «Так и знала». Леди Ребекка отвернулась и направилась к вешалке. Я слышала, как шуршит ее платье, как стучат каблучки. Этот стук эхом звучал в ушах. Руки ослабли, и я рухнула вниз, лицом на пол. «Что ты будешь сочинять всякие небылицы, чтобы меня разжалобить и попросить отсрочки?» «Она меня убьет!» Я кричала, но вышел шепот, достаточно громкий, чтобы его услышать, но виконтесса не обернулась. Она одевалась, видимо, чтобы привести тех, кто меня заберет. Из-под тахты вылезла мисс Дженни, растерянно ткнулась холодным носом в руку. Усы щекотали ладонь, я смотрела на кошачью мордочку, чувствуя, что из глаз текут слезы. «Пожалуйста», — прошептала из последних сил. Ответом мне был стук захлопнувшейся двери, после которого я соскользнула в сон. Пауль Орман. Он стоял у окна, глядя на присыпанный снегом город. В Дернсе всегда было чисто. Ухоженные дорожки, элегантный, словно сошедший с идеальной картины парк, особняки, соревнующиеся друг с другом за звание самого красивого. Глядя на эту идиллию, сложно представить, что где-то бывает иначе. Ладонь обжигал раскаленный локон. Чем ближе к 12, тем горячее становилась сплетенная магией прядка волос Шарлотты. Разомкнув ладонь, он взглянул на полыхающий завиток. Злиться на себя бессмысленно. И все-таки Орман злился. За то, что сорвался вчера. Позволил себе уничтожить хрупкое, только-только зарождающееся между ними доверие. За то, что снова напомнил ей о долговой метке. О том, что Шарлотта с ним из-за этой дряни. За то, что увидел в ее глазах страх. Страх — совсем не то чувство, которое он хотел видеть в глазах этой девочки. Но ее слова «Вы ничтожество» выбили из сознания все уроки Джинхэя. Разом, как ураган сметает прибрежные лачуги, оставляя лишь месиво из волн, пены и соломы. Тьма, что долгие годы сидела в его душе на цепи, радостно оскалила пасть, впиваясь когтями в сердце. На миг он представил себе Шарлотту, путы на тонких щиколотках и запястьях, звук, рассекающий воздух плети, красные полосы на белоснежной коже, которую он повторял губами, когда она содрогалась и кричала под ним. Картина была настолько яркой, что он вылетел из дома, не отвечая на вопросы Тхайлао. За рулем, где нужна была трезвая голова, вывел мобиль на обводную дорогу, чтобы в случае чего больше никто не пострадал. Там, в темноте, в лесу, где он сегодня ее целовал, осталось мало чего живого. Магия крошила деревья и вспарывала реку, разбрасывая воду пенными бурунами на застывшие в испуге молчаливые берега. Ничтожество. Так его называл отец, Симон Эльгер. Герцог де Ламер, обманом и шантажом, заставивший мать жить в его замке. Хотел сильного сына, хотел видеть достойного преемника, а получил его. В детстве Эрик часто болел, и магия подчинялась ему неохотно, словно неуверенная, что стоит связываться с этой хрупкой, немужественной оболочкой, которая по какому-то капризу судьбы досталась отпрыску самого могущественного мага современности. Глядя на себя в зеркало, Он ненавидел слишком женственные и мягкие черты лица, доставшиеся ему от матери, нездоровье, мешающее магическим тренировкам. Но больше всего он ненавидел отца. Его взгляд сверху вниз, холодный, презрительный, резкий. Нет, больше всего он ненавидел этот взгляд и мечтал о том, что однажды все будет иначе. Он снова и снова клялся себе, что никто и никогда больше не назовет его ничтожеством, но раз за разом проигрывал. И в год, когда магия начала ему уступать, подчиняясь изматывающим тело и разум практикам, в их жизни появился он. Анри Ферро. Граф де Ларне нашел возможность подступиться к его отцу, который всех держал на расстоянии вытянутой руки. Тогда Эрик еще не догадывался о том, что они братья, зато нашел точку приложения своей ненависти. Анри. Идеал мужчины, словно вылепленный по всем эталонам и стандартам. Женщины сходили по графу де Ларне с ума. Высокий, крепкий, сильный и тренированный, воплощение того, каким хотел его видеть отец. Симон Эльгер проводил с графом все больше времени и доверился ему настолько, что отправил в Ингерию жениться на Терезе Бего. Эта женщина обладала редчайшей и опасной силой — некромагией. Кровь ее была настолько сильна, что отец просто не мог пройти мимо. В свое время он даже предпринял попытку устроить ее брак с Эриком, но отец Терезы ему отказал. Это все, что он знал о ней, направляясь в Ингерию, чтобы испортить Анри жизнь. Это все, что он знал о ней, когда впервые увидел эту странную, сильную и умопомрачительно красивую женщину, хотя она себя таковой не считала. Тереза сторонилась общества и жила изгоем в замке своего брата из-за магии, что текла в ее жилах. Она не появлялась на балах, избегала мужчин и считалась старой девой. На момент их встречи Терезе уже исполнилось 27. В день, когда Эрик увидел ее впервые, он решил, что они должны быть вместе. Слишком они были похожи. Слишком многое указывало на то, что из них получится отличная пара. Он сам не понял, когда осознание этого переросло в одержимость. Видеть ее рядом с идеальным Анри было невыносимо. Видеть ее взгляды, обращенные на него, тем более. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что он почувствовал, увидев в руках Шарлотты свежий букет, а ее саму в красивом платье. В платье, которое она надевала по особым случаям. Цветы, вылетевшие в окно, лишь приглушили вспышку ярости. До той минуты, когда она потребовала отвезти ее в Дернс, а после сказала, что торопится. Представлять рядом с ней Ирвина Лейна почему-то было гораздо больнее, чем в случае Терезы и Анри. До этого он не знал, что такое бывает, когда больно даже дышать при мысли о том, что ее обнимает этот самоуверенный, напыщенный защитничек Ингерии. При виде Анри и Терезы он впадал в бешенство. При мыслях о Шарлотте, губ которой касается Ирвин, сходил с ума. Терезой он был одержим. В случае с Шарлоттой все было иначе. Чувство к ней собиралось из темных нитей, клубящихся над ним, и заката над полями Аламьены, яркая, как ее волосы, глубокая, как полуденный зной, и такое же опустошающее, как обратная сторона жизни. Ни чувство, ни наваждение, желание дышать ею, жить ею, только ею одной. Поэтому сейчас он стоял, глядя то на лежащие перед ним часы, то за окно, где по-хорошему вот-вот должен был появиться экипаж. Стоял и не мог отделаться от мысли о том, что будет, если она выйдет из дома на несколько минут позже. Или если у колеса треснет ось, если извозчик застрянет в центре, где вечно не проехать. Мысли об этом отзывались бессильной злобой внутри, злобой на себя и свое «завтра приедешь сама». Что, если не придет? Однажды она уже отказалась к нему явиться. Правда, в тот день она еще не знала о том, как работает долговая метка, но за последнее время на нее слишком много всего свалилось, слишком много разочарований. Вчера Шарлотта снова приняла снотворное. Он почувствовал это через заклинание, зацикленное на ее снах. Глубокий тяжелый сон, в который она соскользнула, больше напоминал забвение и освобождение от реальности. Искушение заглянуть в него было настолько велико, что он с трудом удержался. Впрочем, вчера ему было не до этого. Шарлотта проснулась лишь несколько часов назад, но сам он за эту ночь не сомкнул глаз. Стрелки сдвинулись снова. Без четверти 12. Пора бы ей уже появиться. Для себя он твердо решил, что сегодня избавит девочку от этой метки. Ее, а заодно и себя. И даже если она никогда больше не захочет перешагнуть порог этого дома... Нет. Он все равно от нее не откажется, ни за что. Маленькая солнечная мисс Шарлотта Руа со страшным даром обязательно станет его. Даже если сейчас она думает, что будет иначе, даже если считает его врагом, он найдет способ все исправить и вернуть то, что потеряно. Часы тикали, негромко. О чем она вообще думает? Неужели одного урока ей было мало? Избавить от метки на расстоянии невозможно. Нужны оба участника долговой сделки. Желание отшлепать эту девчонку за то, что так безрассудно рискует собой, с каждой минутой становилось все сильнее. Просто перекинуть через колено, задрать ее бесконечные юбки и как следует пройтись ладонями по аппетитным ягодицам. Так, чтобы и думать забыла обо всяких глупостях. Хотя сейчас обо всяких глупостях лучше не думать ему. Сама мысль о Шарлотте на его коленях, о Шарлотте, кусающей свои очаровательные пухлые губки и выгибающейся под острой лаской наказанием, сворачивала мысли в совершенно иное русло. Пожалуй, он был бы даже рад, если бы она снова ослушалась. Но только не сегодня, и только не таким образом. Эрик распахнул окно и устроился на подоконнике, вглядываясь в поворот, из-за которого должен показаться экипаж. Холодный воздух обтекал его и вползал в комнату, наполняя мастерскую бодрящей свежестью. Локон на ладони и капелька крови, сохраненная магией. С помощью них в любой момент можно определить, где Шарлотта находится, и шагнуть к ней. Несколько раз он уже готов был притворить это заклинание в жизнь, останавливало только то, что выходить из портала на оживленной улице Легенбурга чревато. Сейчас все, что связано с магией, чревато. Люди приручили ее, запрятали в артефакты, но все, что выбивается за рамки их представлений о возможностях, пугает. Порталы, пространственные переходы, забытые знания, утраченные задолго до темных времен, когда ныне запрещенные заклинания использовались направо и налево. Просто потому, что на такой переход требовалось безумное количество сил. Магия искажений давала много возможностей, но расплата за них тоже была немаленькой. Отцу удавалось открыть портал между двумя странами, но даже Симону Эльгеру это стоило упадка магических сил. Ничто в этом мире не дается просто так. Без 10 минут 12. Желание перекинуть девчонку через колено и как следует отшлепать сменилось тревогой. Шарлотта действительно могла застрять посреди Легенбурга из-за того, что не рассчитала время или до последнего не хотела к нему ехать, но потом все же одумалась. Представив ее бледную, кусающую губы в осознании того, что в самом скором времени произойдет, резко поднялся. Нет. Она должна приехать. Долговая метка указывает на угрозу невыполнения обязательства. У человека учащается пульс и повышается температура. Такое он бы почувствовал, равно как и любую серьезную угрозу со стороны кого бы то ни было или даже самой себя. Значит, Шарлотта все-таки едет к нему, и она успеет. Успеет ли? Что-то не так. Что-то, чего он не мог понять и не чувствовал. По какой-то причине. К демонам все. Он найдет ее, где бы она ни была, и притащит сюда, пусть даже за волосы. А после... Локон на ладони вспыхнул зеленым огнем. Крохотная капелька крови в тонкой магической оболочке впиталась в пламя. Искрящаяся сфера с шипением растворилась. Воздух вокруг сгустился и пошел изумрудной рябью. Пространство отзывалось на древнее магическое заклинание поиска. Охватившее прядку пламя сорвалось ввысь. Язычок заплясал в воздухе, нити магии потянулись к нему со всех сторон. Эрик смотрел, как сгорает связь с ее снами, и в миг, когда пламя стало особенно ярким, шагнул вперед. Пространство волновалось. Плетение силовых контуров всплеском силы прокатывалось по дому. Он уже давно перестал чувствовать магию, как что-то отдельное от себя, но сейчас почему-то ощутил ее горьковато-тяжелый привкус, раскрывающий, давящий, глубокий. Шарлотты не было в городе. Он почувствовал это, когда цеплялся за указатель изумрудного пламени. Заклинание поиска уводило гораздо дальше, чем можно себе представить. Соединить две точки пространства, немедленно раскрыть с двух сторон. Эрик шагнул в искрящийся зеленью разрыв, чувствуя, как от временного прилива силы кружится голова. Не дорога, разбитая колея, по которой катился экипаж. Глухие поля, укутанные змеящейся поземкой. Испуганное ржание лошадей, которых зацепило отголоском магии. Дикий взгляд кучера. Мужчина натянул поводья так резко, что животные забили копытами и захрипели. Но сейчас Эрику было не до них. В два шага, преодолев отделяющее его от кареты расстояние, вскинул руку, когда кучер выхватил пистолет. Оружие вырвало из его пальцев, самого мужчину снесло на землю и протащило несколько футов. Эрик рванул дверцу с такой силой, что она чудом не слетела с петель. «Кто вы такой? Что себе позволь...» Сидевшую в экипаже женщину он просто вытолкнул наружу, в одно мгновение оказываясь рядом с Шарлоттой. Она полулежала на сиденье, не спала, но и не бодрствовала. В распахнутых глазах застыла обреченность и смирение. Даже грудь ее вздымалась еле-еле, словно все, что с ней происходит, замедлилось, приглушенное пеленой зелья. Этот пустой, потерянный взгляд разрушил остатки самообладания. Он рывком сдернул Шарлотту с сиденья, подхватил на руки, прижимая к себе. «Она меня увезла», — глядя сквозь него, прошептала она. «Кто она?» — процедил он. «Леди Ребекка». «Все будет хорошо», — произнес он, глядя ей в глаза. «Теперь все будет хорошо, девочка моя. Ты больше ничего мне не должна». Повернул перстень, легкий укол, и их кровь смешалась, распечатывая заклинание, подтверждая его слова. Вряд ли она почувствовала, что узор на запястье растаял. Эрик тоже не мог этого видеть, но точно знал, что ее жизни больше ничего не угрожает. Действие зелья, которым ее травили, пройдет, и в глазах Шарлотты он снова увидит солнце, живое, теплое солнце. «Дышать нечем». «Сейчас». Порыв ветра ударил ему в лицо, когда Эрик шагнул с подножки на промерзшую землю. Первое, что он увидел — перекошенное лицо женщины и дрожащий в ее руках пистолет, нацеленный на них. Вмиг, когда громыхнул выстрел, он успел отвернуться, закрывая Шарлотту собой.